Глава 13. Остен. Примечание. Остен, так же как и упоминающиеся далее Хиль, исторически существовавшие лица. О подозрительности их действий в 1848 году Муравьев доносил в Петербург министру иностранных дел. Остен не думает о геологии, но он сумел собрать более подробные и верные сведения о кяхтинской торговле, чем я сам доселе имел. В особенности точны сведения о его торговле контрабандой. В инии огромные колонны Исаакиевского собора. Побелели и разлохматились стриженные деревья. К подъезду гостиницы «Бокен» в этот ранний час подкатил вазок, весь в курже, как и побелевший от мороза четверка лошадей. Зимой пароходы приходили не в Петербург, а в незамерзающие порты Остзейского края. Оттуда прикатывали в таких застывших, запыленных снегом экипажах путешественники из далеких стран. С облучка соскочил слуга, другой выскочил из двери вазка. Отвязывали чемоданы. В подъезд гостиницы прошли высокий мужчина в меховой шапке с ушами и в шубе мехом наружу, и белокурая высокая дама в мехах и меховых сапогах. Швейцары почтительно поклонились. «Пожалуйте, мсье, будьте столь любезны!» Швейцары открывали двери, помогали слугам, вносившим вещи. По кожаным сундукам с обручами и по чемоданам видно, что прибыли важные персоны. Приезжий скинул шубу и шапку, у него короткие усы и плоские бакенбарды, узкое сухое лицо, уже немолодое и несколько жестковатое в начинающихся морщинах, со следами былой красоты, плечи, как у борца, волосы на руках. В книге появились записи: «Эдвард Генри Остен, Ингрида Марта Остен, Лондон, с ними слуги». Поздним снежным вечером из ворот английского посольства выезжала зеркальная карета на полозьях. Сам куда-то. «Опять видно к государю», — рассудительно заметил старый дворник в фартуке, обращаясь к своему сыну, нагружавшему снег на телегу деревянной лопатой. «К одно слово — посол. Имеет большую важность. Государь присылает курьера. Извольте побеспокоиться». В новом здании Министерства иностранных дел на мойке в квартире канцлера графа Нессельрода в этот вечер сидели двое стариков. На столе орхидеи из собственной оранжереи графа в вазе из малахита. При свете свечей видна печь из изразцы с рельефными голубыми вакханками. В руках у канцлера колода карт. Дипломаты отдыхают сегодня. «Ничто не ново под луной», — говорит граф Нессельроде. Это его любимое изречение. Лорд Блумфильд улыбается, принимает карты. Этот тяжелый, немногословный человек может показаться тугим на соображение. Живой и разговорчивый Карл Вильгельмович и мрачный англичанин дружили давно и понимали отлично друг друга. На стене поясной портрет Павла I и рядом маленький портрет Людовика XVI. «Конечно, экспедиции лучше идти с возвышенной целью», — говорит Нессельроде. Англичанин каждый раз, получая карту, проворно кивает головой. «Это можно. Безобидная карточная игра. Отрада спокойных и уравновешенных дипломатов, отлично представляющих, что нужно и что можно для здоровья в этом климате и в этот час». «Но какая же цель такого путешествия?» — спрашивает Нессельроде. «Геологические и научные исследования», — отвечает посол. Между собой дипломаты нередко говорили с циничной откровенностью профессионалов, и разногласия стран, которые они представляли, не нарушали их дружбы. Они как бы снисходительно извиняли своих повелителей, передавая друг другу неприятные известия от их имени и оставаясь между собой друзьями. Нессельроде дал понять, что нелегко допустить на Амур английскую экспедицию, что у России там важные интересы и что все это дело очень серьезное. «Жаль, что там нет святых мест. Там китобои и киты. А может быть, стоит искать кости того кита, который проглотил пророка Иону?» — спрашивает Нессельроде. Англичанин мутно уставился на него и заморгал маленькими ресничками. Нессельроде заговорил быстрей. «Господин Остен геолог? Ну, чего же еще? Он уже выехал в Сибирь. Как нынче все спешат! Ведь мы с вами отправили туда одного геолога. Ах, простите, то был географ!» Посол молча кивает головой. «Бумагу я прикажу опять послать не губернатору. Предписание пропустить геолога господина Остена, подданного Великобритании, на Амур, так же, как и с географом, на почту в Иркутск господину Остену, а господин Остен предъявит ее новому губернатору Николаю Муравьеву». Посол серьезен. Понимающе благодарит взглядом, кланяется, не получая карты. Ходит картой. «Дружба обязывает», — снисходительно и ласково говорит канцлер. «У нас общий враг — революция. Государь повторяет мне об этом неоднократно». Англичанин холоден, как каменная глыба. Нессельроде вдруг широким умелым движением раскладывает карты. Колода как бы разбегается по столу. «Теперь там другой губернатор», — говорит Нессельроде, — «Муравьев. Но посмотрим». «Да». Нессельроде был очень раздражен против Муравьева и поэтому произносил его имя, улыбаясь, как бы вспоминал что-то приятное. «Муравьев толстокожий. Не понял, что писано не ему, но предупреждение ему. Так напишем точно так же. Пусть знает свое место. Говорят, он желает, чтобы государь позволил ему сноситься со двором Богдыхана, минуя Министерство иностранных дел. По делам ему».